словно не в силах вынести его взор. Но тут внимание господина Делорша привлек огромный медведь с седым загривком и лопатками, который неожиданно вынырнул из камышей неподалеку от стрелков. Князь пустил в него стрелу из самострела, а затем кинулся на него с рогатиной. И когда зверь с ужасающим ревом поднялся на задние лапы, так ловко и быстро заколол его на глазах у всего двора, что ни одному из телохранителей не пришлось употребить в дело секиру. Тогда молодой лотаринский рыцарь подумал, что немногие из тех государей, у кого ему случалось гостить по дороге сюда, отважились бы так позабавиться, и что крестоносцы с таким народом могут когда-нибудь попасть в переделку, и их может постигнуть злая участь. Но потом он увидел свирепых одинцов с белыми клыками, заколотых другими охотниками. Это были огромные вепри, гораздо больше и свирепей тех, на которых охотились в лесах Нижней Лотарингии и в германских пущах. Ни таких ловких и сильных охотников, ни таких ударов рогатиной господин Делорш отродясь не видывал. Человек бывалый, он объяснял это тем, что все жители этих дремучих лесов с детских лет приучаются владеть самострелом и рогатиной и могут поэтому приобрести больший навык, чем другие народы. Поляна усеялась трупами всяких зверей. Но до конца охоты было еще далеко. Вот-вот должна была наступить самая любопытная и в то же время самая опасная минута. Облавщики согнали на лужайку десятка-полтора зубров и туров. В лесах эти звери держались обычно особняком. Тут же они перемешались. Однако страх вовсе не ослепил их. И хотя не испуганы они были с виду, а скорее грозны, уверенные в своей страшной силе, они подвигались не особенно быстро, точно знали, что сметут все преграды на своем пути и пройдут. Земля гудела под тяжелым их копытом. Бородатые быки, которые выступали впереди стада, низко пригнув головы к земле, по временам останавливались, как бы в нерешимости, раздумывая, куда же свернуть. Глухой рев, подобный подземному гулу, вырывался из страшной их груди, пар валил из ноздрей, и, роя передними ногами снег, они из-под грив, казалось, высматривали кровавыми глазами скрытого врага. Меж тем тенетчики оглушительно заулюлюкали, сотни громких голосов подхватили их гик в главной лаве и на крыльях, затрубили рога и пищали. Бор содрогнулся до самых сокровенных своих глубин. И в то же мгновение на поляну с пронзительным лаем вырвались курбские псы. Завидев их, рассвирепели самки с детенышами. Уходя от бешеной погони, стадо, которое до этого медленно продвигалось вперед, медленно рассеялось по всей поляне. Один из туров, рыжий, огромный, просто чудовищный бык, крупнее даже зубра, тяжелыми скачками пустился к стрелкам, повернул на поляне направо и, завидев в нескольких десятках шагов под деревьями лошадей, остановился и с ревом стал рыть ногами землю, точно готовясь к прыжку и к бою. Увидев эту страшную картину, тенетчики заулюлюкали еще оглушительней, а в ряду стрелков раздались испуганные возгласы. «Княгиня! Княгиня! Спасайте госпожу!» Збышка схватил торчавшую в снегу рогатину и бросился на опушку леса. За ним кинулось несколько литвинов, готовых погибнуть, защищая дочь Кейстута. Но тут в руках княгини щелкнул самострел, просвистела стрела и, пролетев над склоненной головой зверя, вонзилась ему в загривок. «Готово!» — воскликнула княгиня. «Не уйдет!» Однако ее слова заглушил такой ужасающий рев, что лошади присели на задние ноги. Тур ураганом помчался прямо на княгиню. Но из-за деревьев с не меньшей быстротой выскочил внезапно верхом на своем коне отважный господин Делорш и, пригнувшись к луке, вытянув, как на рыцарском ристалище, копье, бросился прямо на зверя. Присутствующие увидели, как копье в мгновение ока вонзилось в загривок быку,